жили тысячелетия, над землей, над миром этим, все по-прежнему нам светит солнце свет. Но настанет это время, день суда и воскресенья, чтоб открыто нам пред Богом дать ответ. О, день суда, о, день суда, за все года, за все года, да что беда, да что беда, за жизнь прожитую, о чем? О, человек, о, человек, мой краток тебе, мой краток тебе, кто родись теперь спаси. Образ смертного приемля, Божий Сын пришел на землю, все, кто глазу Его внемлют, чтоб пойти. От греха и преступления совершил Он искупление, всякий может в нем спасение обрести. О, день суда, о, день суда, за все года, за все года, да что беда, да что беда, за жизнь прожитую отчет. О, человек, о, человек, мой краток тебе, торопись теперь спаси. Бог зовет, и неизвестно, сколь пробиться зов небесный, над землей, над миром грешным друг спеши. Жизни вечный дар вещая, Бог не завтра обещает, но сегодня предлагает для души. О, день суда, за все года, за все года, да что беда, да что беда, за жизнь прожитую отчет. О, человек, о, человек, мой краток тебе, кто родись теперь.